Глава 20. Томасу Бубергу пришлось пустить в ход все свое красноречие. Перемежая уговоры угрозами, он особо отметил, что, будучи придворным, может доставить немало неприятностей и хлопот, если Херберт фон Хамбург откажется помочь. И лишь выслушав все это, трактирщик отпер дверь и впустил нас в комнаты. Я сразу же понял, почему он не желает принимать ни нас, ни кого бы то ни было еще. Честно говоря, выглядел трактирщик жалко. Небритый и без парика, склокоченные бесцветные волосы обрамляли его длинное худощавое лицо. На нем был кое-как застегнутый шлафрок или халат, под которым виднелась ночная сорочка, а на шее висело полотенце. Выглядел он так, словно недавно побывал в кровавом сражении при Стейнкерке. Иными словами, он, похоже, всю ночь глаз не смыкал, а сейчас никак не мог решить, ложиться ли ему спать или проснуться окончательно. «Сожалею, господин фон Хамбург, что пришлось вас побеспокоить», — деловито извинился Томас, предоставляя трактирщику выбрать, в каком тоне пойдет разговор. Превратится ли он в дружескую беседу, подобную вчерашней за ужином, или же хозяин предпочтет холодную вежливость? Однако ответить на некоторые вопросы под силу лишь вам. Надеюсь, вы сможете уделить нам немного времени? Трактирщик недовольно скривился, будто собирался сказать, что мы и так уже вломились в его дом, поэтому спрашивать разрешения было поздно. Он указал на стулья в гостиной, и мы сели. «Загадочная смерть графа де Анжели». Хозяин открыл было рот, собираясь возразить, но смирился и тут же покорно закрыл его. «Побудило нас к беседам с постояльцами и прислугой. Благодаря этому выяснилось, что граф уже останавливался на вашем постоялом дворе. Во всяком случае, в графе узнали одного из прежних гостей. Вчера утром вы говорили, что граф никогда прежде сюда не заезжал. Что вы скажете теперь?» Томас откинулся на спинку стула и выжидающе умолк. «Он не бывал здесь», — упрямо заявил фон Хамбург. «Возможно, у меня скверная память на имена и лица, но такое имя я бы запомнил. Имени Данжели никогда прежде не было в нашей книге постояльцев». «У вас есть книга постояльцев?» — изумленно спросил Томас. «Я тоже удивился. Когда мы очутились на этом постоялом дворе, никакой книги нам не показывали». «Да. Но должен признать, что после смерти графа, когда я осознал, что...» Он запнулся, подыскивая подходящие слова. «Что уготовано нам в будущем, то начал выполнять хозяйские обязанности с куда меньшим усердием, и он виновато посмотрел на нас. Поэтому вас не попросили расписаться в книге. Пока еще». «И ты, похоже, решил, что это больше ни к чему, если учесть, какое будущее нас ожидает», — подумал я, но сарказма не получилось, и, вспомнив обо всем, я почувствовал себя усталым и истощенным. Я вдруг понял, почему фон Хамбург с таким пренебрежением начал относиться к самому себе и своей одежде. К чему беспокоиться о таких пустяках? Ведь вскоре всему придет конец. Поднявшись, трактирщик подошел к столу, выдвинул ящик и достал оттуда толстую книгу в темном кожаном переплете. Он раскрыл ее, зажег от пламени в камине фидибус и поднес его к свечке на столе. «Профессор может сам в этом убедиться», — равнодушно проговорил он, отодвигая еще один стул. «Здесь нет ни одного графа с таким именем. И почти 2 года здесь вообще не останавливалось ни одного графа». Томас уселся за стол, а я подошел ближе и заглянул ему через плечо. На каждой строчке красовалось выведенное изящным почерком с завитушками имя гостя. Слева было вписано число, насколько я понял, дата прибытия. Затем имя и ремесло или титул, если у постояльца имелся титул, и, наконец, другое число, Видимо, дата отъезда. С правого края стояла еще одна цифра. Я догадался, что это сумма, уплаченная за проживание. Записи радовали глаз, выглядели аккуратными. Последним было имя Густава Теннесена, плотника, приехавшего 27 декабря 1699 года в один день с Филиппом Данжели, графом, и Якобом Магнусом Фришем, пастором. Томас перелистнул книгу назад, внимательно, но молча вчитываясь в записи. Похоже, зимой постоялый двор почти пустовал. Порой за целый день никто не приезжал, а в другие дни редко бывало больше одного-двух гостей. Странно, что сейчас нас четверо. Я пробежал глазами список имен снизу вверх. Мария сказала, что граф был здесь около 3 недель назад. Но в книге графа не было. И до Анжели тоже. Было несколько купцов и корабейников, лавошник, каретник, землевладельцы, капитан, судья одного из бирков, медянщик. Примечание. Бирк. Судебный округ в Дании и кое-где в Норвегии в период унии с Данией. Конец примечания. Я вгляделся в записи. Что-то было не так. Что-то встревожило меня. Я перечел вновь, на этот раз сверху вниз. Прежде чем я понял, в чем дело, Томас уже озвучил мои мысли. Не вставая со стула, он повернулся к хозяину и спросил: «А кто делает записи, когда вы в отъезде? Вчера вечером вы сказали, что недавно уезжали в Хаддерслев». «Моя супруга, конечно же». И тогда я заметил. В середине страницы почерк менялся. Завитушек стало меньше, и они были крупнее, а буквы сильно клонились вправо. Очевидно, эти записи появились в период до 12 декабря. Томас перелистнул страницы назад, 6 декабря, когда хозяин уезжал. Записи от 5 декабря были сделаны изящным почерком фон Хамбурга. Я быстро пробежался глазами по именам постояльцев, которые останавливались здесь с 6 по 12 декабря, отыскивая среди них тех, кто пробыл на постоялом дворе несколько дней. Таких оказалось двое. Купец, он остановился на 2 ночи с 6 по 8 декабря, и капитан, он пробыл тут с 7 по 11, 4 ночи. Я прочел его имя. Жюль Риго, капитан. В тот же миг Томас, незаметно для заскучавшего хозяина, указал пальцем на это имя и уверенно постучал по нему, чтобы я не забыл. Профессор еще немного полистал книгу, а затем со вздохом закрыл ее. «Конечно же вы оказались правы, господин фон Хамбург. Ни одного графа здесь не было». Фон Хамбург был поглощен собственными мрачными раздумьями. Слегка пожав плечами, он не удостоил нас вниманием. «Возможно, вам требуется помощь? Кажется, вас что-то гнетет». Язвительно усмехнувшись, трактирщик поднял взгляд. «Похоже, вы, профессор, не теряете духа, и наше печальное будущее вас не страшит?» На этот раз пожал плечами Томас. «Я ученый, поэтому не могу быть ни в чем уверен, пока не увижу явных доказательств. Если конец света наступит завтра, то окончательно в этом убежден я буду только послезавтра». Томас ободряюще улыбнулся трактирщику, но тот вновь мрачно уставился на пол. «Вас настолько это гнетет, что вы потеряли сон?» — поинтересовался Томас. Фон Хамбург издал какой-то звук, который при большом желании можно было принять за смех. «Подобная ситуация кажется вам забавной, профессор?» От недосыпа глаза трактирщика покраснели. «Всю ночь я кругами ходил по комнате. Думал и размышлял. Надеялся отыскать в наших с пастором рассуждениях ошибку. Всю ночь, пока на рассвете не повалился в постель в надежде уснуть, пока не обезумел. Однако едва я заснул, как Герте Ей стало дурно, и желудок ее отторг все, что она вчера вечером съела и выпила. Он вздохнул и погрустнел. «Вашей супруге уже лучше?» — спросил Томас. «Да, здоровье у нее крепкое, и она не такая». Но продолжения мы так и не дождались. Кивнув, Томас направился к двери. «Вряд ли мне удастся вас переубедить. Но позвольте все-таки сказать, я настолько же уверен, что конец света не наступит, насколько я убежден в существовании Господа». Оставив нашего печального собеседника в одиночестве, мы вышли из его покоев. Но Томас вдруг развернулся и, просунув голову в дверь, проговорил. «Я нанял Бигги, женщину, что спала в хлеву, присмотреть за Альбертом, тот серьезно болен. Вашему конюху требуется покой, и за ним нужно ухаживать. По меньшей мере несколько дней, пока он не выздоровеет и не сможет вернуться к работе». Я не видел, как отнесся к этому трактирщик, но Томас продолжал говорить. «Чтобы поддержать добрую славу этого постоялого двора и в следующем году, я предложил бы вам одеться и заняться делами Альберта». Профессор на секунду умолк и с едва заметной улыбкой добавил. «А если судный день все же настанет, то когда великий судья будет читать о вас в книге жизни, такой поступок наверняка сыграет вам на руку». Томас прикрыл за собой дверь, и мы, очутившись в темном коридоре, остановились посоветоваться. «Когда граф приезжал сюда в прошлый раз, он записался под именем капитана», — негромко сказал Томас. «Если верить Марии». «По-моему, это правда. Жюль Риго. Это ведь французское имя?» «Да, но в наше время многие приезжают и переезжают с места на место, поэтому определить национальность по имени с прежней точностью невозможно. И тем не менее, я думаю, что это он и есть». «Тогда непонятно, почему, впервые приехав сюда, он назвался вымышленным именем и сказал, что он капитан?» «Жюль Риго капитан. Хм, тоже француз. Но вот зачем графу представляться капитаном? Если уж он решил выдать себя за военного, то почему не выбрал ранг повыше? Например, подполковник, командор или шаутбенахт, что-то более достойное графа. И отчего он вообще прикинулся военным? С другой стороны, военная легенда хорошо сочетается с тем, что мы увидели в комнате графа, с оружием, книгой и строгим порядком. Но вот письмо и перстень с печаткой и мундира мы тоже не нашли. Не сходится. То есть не совсем. Графом он был или капитаном? Возможно, трактирщица нам в этом поможет. Ведь оба раза, когда он останавливался здесь, принимала его она. И пускалась с ним в пляс, уточнил я. Может, ты и прав, Петтер. Возможно, среди пляшущих на столе мышей был и граф. И тогда становится понятным еще одно высказывание нашей крошки Марии. Умолкнув, он поджал губы, а рука потянулась к жилетной пуговице. Похоже, у каждого своя тайна, и все что-то скрывают. Едва раскроешь одну тайну, как тут же появляется несколько других. В этих стенах люди говорят и замалчивают настолько странные вещи, что хоть какая-то взаимосвязь между ними должна существовать, и хоть что-то непременно должно быть связано с убийством. Вспомни третье правило Декарта, которое гласит, что явления, логически не связанные друг с другом, тоже следует включать в рассуждение. Подозреваю, что явления, которые мы считаем загадочными и странными, подчиняются некой скрытой логике. Вот только непонятно, Томас умолк, так и не закончив мысли, отчего стал вдруг похож на трактирщика. Немного помолчав, он вновь заговорил. По-прежнему тихо, но теперь о вещах более понятных. Чтобы продвинуться в поисках, нам нужно быстрее поговорить с трактирщицей и Марией. Но важнее всего — поговорить с плотником Густавом. лучше сделать это прямо сейчас. Он все еще мой главный подозреваемый, и желательно, чтобы он поскорее признался. Пойдем посмотрим, не очнулся ли он от долгого сна и не сидит ли в тракти...» Томас замолчал, услышав на лестнице легкие шаги Марии. Мы думали, что она направляется в трактир, но вместо этого она обошла лестницу и потянула за ручку стоявшего под лестницей шкафа, но тут же в страхе отпрянула. «О!» — вскрикнула она, глядя широко распахнутыми глазами на наши темные фигуры в полумраке коридора. Судя по ее виду, ей показалось, будто она столкнулась лицом к лицу с самим воплощением зла, притаившимся здесь и поджидавшим ее. «Не бойся, Мария, это мы!» — успокоил ее Томас. «Ходили проведать твоего хозяина». Смущенно хихикнув, Мария опять подошла к шкафу. «Я и правда слегка испугалась», — призналась девушка. Она открыла шкафчик и вытащила оттуда постельное белье. Прижимаясь к стене, мы протиснулись мимо Марии. От ее тела пахло потом и мылом. «Если профессору и его помощнику надо что-нибудь постирать, то я могла бы забрать одежду прямо сейчас». И шаркнула ножкой перед Томасом. Она явно хотела сделать книксон, но в коридоре было слишком тесно. Томас насмешливо взглянул на меня. «Да уж, кое-чему не помешает мыло и щетка, верно, Петтер? Но тебе тут виднее, чем мне. Поднимись с Марией в нашу комнату и отдай ей одежду. А я пока, так сказать, повинуюсь зову природы и схожу в хлев». И, слегка поклонившись нам, профессор исчез за дверью. Мария поднялась следом за мной по лестнице и принялась перестилать постель. А я собрал грязную одежду, которую мы затем свалили в кучу, на расстеленную на полу простыню. Она уже собиралась связать в узел углы простыни, когда заметила лежавшие за дверью вещи графа. «Это тоже в стирку», и, будто упрекнув меня в забывчивости, она схватила брошенную сверху шелковую рубаху. «Нет, это графская», — сказал я. «И рубаху эту Томас разрезал, иначе не снял бы с тела. Я отнесу ее в комнату графа, а уж трактирщик пусть потом сам решает, куда девать все эти вещи». Протянув руку, я хотел забрать у Марии рубаху, так что стирать ее ни к чему. Однако, крепко вцепившись в рубаху, девушка ощупывала ее, разглядывала тоненькие, будто паутина, нитки, торчавшие там, где ножницы изуродовали благородную ткань, и восхищенно прижимала рубаху к щеке. «Шелк!» — вздохнула она. «И кто-то носил это каждый день!» Вдруг, сердито посмотрев на рубашку, Мария вывернула ее наизнанку. «А это еще что такое?» Мария тщательно ощупала рукава, а затем протянула рубаху мне. «Вот! Потрогай!» Пощупав рубаху, я понял, что там спрятан какой-то продолговатый жесткий предмет. Мы разгладили ткань и хорошенько прощупали швы. «Да!» В самом низу обшлага в рукав была зашита бумага. Я порылся в сумке и, отыскав нож, распорол шов и вытащил свернутый в трубочку листок. Совсем небольшой, всего-то около 4 дюймов. «Что там?» — нетерпеливо спросила Мария, с любопытством заглядывая мне через плечо. Я развернул бумагу. «Не знаю», — грустно сознался я, беспомощно рассматривая неразборчивую надпись. «Те слова, которые я могу разобрать, написаны, кажется, по-немецки. Но все это похоже на чек. Смотри, вот цифры. 150, и вот здесь опять 150, и ниже еще цифры». Я свернул листок в трубочку и сунул в карман. «Пойду покажу Томасу». Стянув углы, Мария связала простыню в узел. Я увидел профессора, когда мы собирались спуститься вниз. Он как раз вошел в трактир и закрывал за собой дверь. Нужно было перехватить Томаса до того, как тот усядется разговаривать с плотником. Поэтому я быстро бросился к нему. Записка, которую граф зачем-то постарался хорошенько спрятать, могла оказаться важной, и мне хотелось поскорее отдать ее профессору. Мария исчезла за дверью. Она понесла белье в прачечную. В последний раз я заглядывал в трактир, когда приносил туда дрова, и с того времени народу там прибавилось. За одним из столов ужинали священник и плотник Густав, а за другим сидела Бигги, но никакой еды перед ней не было. Когда я вошел, хозяйка уселась возле священника и начала накладывать себе еду. Увидев Томаса, Бигги поднялась и пошла ему навстречу. Ее обычная невозмутимость исчезла. Взгляд потемнел, а по лбу пробежали глубокие морщины. Зайди мы пораньше, наверняка услышали бы грубую перебранку. «Профессор, вам нужно срочно зайти в конюшню. Альберт хочет с вами поговорить», — прошептала Бигги. Она схватила Томаса за рукав, будто хотела заставить его повернуть к двери, но сдержалась и тут же отпустила. «Не сейчас, Бигги». Голос профессора звучал тихо и вежливо, но решительно. Сначала ему нужно было поговорить с плотником Густафом, и дело это не терпело отлагательств. Убийца по-прежнему разгуливал на свободе. За другим столом воцарилась тишина. Сидевшие там не сводили с нас глаз. Презрительно взглянув на них, Бигги зашептала что-то на ухо Томасу. Я не расслышал, что она сказала, но увидел, как ее слова подействовали на Томаса. Он тут же поднял голову и посмотрел на женщину. Изумленно и в то же время недоверчиво, будто хотел удостовериться, что она говорит правду. Вместо ответа Бигги кивнула, и окружающие будто перестало существовать для Томаса. Такой у него был вид. Но лишь несколько секунд. Потому что затем он пробормотал: «Признание — лекарство для согрешившего». Резко развернулся и направился к двери. «Профессор, мне нужно кое-что рассказать», — проговорил я и попытался задержать его. «Не сейчас, Петтер». И, отстранив меня, Томас скрылся за дверью. Мы с Бигги устремились следом. Но где нам было поспеть за гигантскими шагами профессора, чья грузная фигура вскоре исчезла в конюшне? Едва переведя дух, я спросил у Бигги, что случилось. Но она лишь покачала головой, не удостоив меня даже взглядом. Когда мы вошли в конюшню, несчастные лошадки нетерпеливо повернулись к двери, заржали и затопали до так, что мы чуть не оглохли. Направившись к лежанке Альберта, Томас сбавил шаг и заметил нас. Профессор на секунду замер и вгляделся в бледное лицо больного, а затем опустился на корточки у изголовья. «Я пришел, Альберт. О чем ты хотел рассказать?» Альберт поймал взгляд Бигги и кивнул на стоявшего очага котелок. Бигги присела на краешек лежанки и влила в рот конюха несколько ложек какой-то зеленоватой густой жидкости. Проглотив, Альберт устало откинулся на спину. «Все верно», — пробормотал он. «Все так, как сказала Бигги. Это я убил того француза».